«Согласен, и я говорю даже не про битвы с монстрами», — уверенно заявил Данг Су, беря свою порцию. «Мы с братом как-то раз целый месяц жили в дикой природе, охотились на животных, зато как заработали после этого. Монстры хоть и настроены агрессивно против людей, но часто именно охотникам приходится их искать. Если монстры нашли тебя, то это очень плохой расклад. Ты банально не подготовлен к бою, да и убежать труднее, можно и с жизнью расстаться. Не преувеличивай, мы не месяц с тобой жили вне города, а всего 3 недели», сбавил градус грандиозности Дан Шен строгим голосом, после чего обратился уже к девушкам. Но он прав, обычно охотникам приходится преодолевать значительно большие расстояния, чем то, которое нужно нам. Да и искать монстров тоже уметь надо, как и уметь правильно их избегать, добавил он, беря свою порцию и садясь рядом с братом на землю. «Да хватит вам меня пугать, уже надоели свои страшилки и байки рассказывать», сказал обиженно Лу Шу, тоже приняв в руки свою порцию. «Тинь-тинь, может, расскажешь что-нибудь интересное из своего охотничьего опыта? Помнится, ты говорил, что поначалу вам с Ксин Юном пришлось много чего пройти, благодаря чему ты и стал таким сильным», спросила Лулу, взяв уже в какой раз автор лапшу и сев рядом со мной. «Ну, когда Ксин Юн предложил пойти и стать охотником чуть больше года назад, я был довольно посредственным магом молнии 2-й ступени начального уровня. Так что поначалу было очень сложно и страшно. Тогда мы охотились на озере Тайху на гигантских тритонов», начал я, вспоминая свою охотничью карьеру. «Тогда мне нужно было что-то, где я мог забыться и не думать о произошедшем, что я потерял всех близких людей. Если бы не Ксин Юн, скорее всего, сразу поступил бы в Минчжу, но не думаю, что стал бы кем-то особенным». «Вау, правда?» – удивленно спросил Данг Су. «Ксин Юн – это тот парень, с которым ты обычно общаешься и сидишь рядом. Насколько я знаю, он из себя ничего примечательного не представляет. Обычный парень, довольно талантливый и, вроде как, умный. Не просто же так он на 9-й строчке рейтинга. Не слышал про него ничего особенного. А я слышала вчера от подруги Стени, что он помог там какому-то пареньку, и лидер элитного класса Янан был наказан. Об этом вчера буквально все новички с того факультета говорили», сказала Ся Ян, немного задумавшись. «Хотя не уверена, может, это и не он. Точное имя никто не знает, но что-то похожее на Ксин Юна. Интересно, он про это ничего не говорил, скорее всего, это был кто-то другой», пожал плечами, еле сдерживая внутренний смех еще со слов Данг Су. «Ксин Юн точно умеет делать так, чтобы про него никто не знал. Мне у него поучиться надо. Все же на самом деле он сильнее меня, хотя я и не знаю, насколько, но такой рисковый человек, как он, что бежит с ножом на монстров, либо чертовски сильный, либо чертовски везучий, раз смог в целости дожить до этого момента. Может быть, это все же только слухи», согласилась Ся Ян. «Ну и, как вы с ним охотились? 2 мага молнии, это должно было быть очень опасно. Никакой защиты, даже мага ветра или земли не было, чтобы сбежать. Если что», заинтересованно и слегка взволнованно спросила Лу Шу, тоже сильно ошибаясь. «У нас был маг ветра, правда, не разведывающий или отвлекающий монстров, а режущий их своим ножом. К тому же он посвятил в свой стиль Ли Сяхау, хотя последнему это действительно пошло на пользу, так что винить Ксин Юна в чем-то основании нет. А вот над чем надо реально подумать, так это стоит ли мне приоткрывать тайну его силы или нет. Он мне доверяет, да и просил не рассказывать, а с этими ребятами я не очень и знаком. Если одной Лулу, то еще ладно, но всем сразу. Тинь-тинь, что-то случилось, что ты так сильно задумался?» спросила Лулу, ткнув меня в бок, чем вырвала из сильной задумчивости. «А, нет, извините, просто вспоминал те времена. Довольно веселое было времечко», усмехнулся я. «Мы тогда охотились 3 дня подряд и 1 день отдыхали, и так чуть больше 2 месяцев. В день убивали по 30-40 монстров, если правильно помню. Только и успевали запасы пополнять. Зато как-то само получалось учиться сражаться, когда на тебя такие туши бегут постоянно. Либо ты быстро научишься их убивать, либо они убьют тебя. К счастью, я быстро достиг 3-й ступени и уже смог довольно легко убивать их гневом молнии в голову, хотя это и было сложновато. После этого мы 2 недели помогали военным в бою, уже после катастрофы. Тогда сил на поддержание и расчистку территории даже с новоприбывшими военными не хватало. Помнится, тогда я впервые поучаствовал в охоте на вожака стаи, и нам даже удалось вместе с военными среднего и начального уровней зачистить логово одноглазых волков, в котором жило трое трехглазых. А вот второй и последний наш поход оказался не очень удачным. Мы даже не успели дойти до логова, как на нас налетела куча монстров. Так что согласен, лучше самим искать их, чем когда они находят тебя. Тогда Ксин Юн и еще одна группа охотников были впереди, прокладывали путь. Монстры напали неожиданно, было чертовски страшно, но благодаря командиру того похода мы быстро собрались и организовали оборону, так что смогли отбиться. Когда на тебя в первый раз надвигается такая толпа, ты невольно замираешь и не понимаешь, что тебе вообще делать. К сожалению, командир погиб, как и вторая команда охотников, а Ксин Юн каким-то чудом смог выжить и вернуться к нам, затравил я байку, после чего остановился перевести дух. Говорил я с теплотой и энтузиазмом, сейчас те воспоминания казались мне довольно приятными, особенно учитывая, что пару недель назад я чуть не помер. Хотя рассказ о Ло Донге заставил меня вновь почувствовать грусть из-за его смерти, я своими глазами видел, как его раздавил трехглазый. «Это, ты же сейчас преувеличиваешь?» «Да», находясь в полном шоке, спросил Дан Шен. Остальные, не в силах что-либо сказать, кивнули. Глава 259. Командная работа, Сюйчжао Тинь, Иньян. А с чего ты взял, что я преувеличиваю или выдумываю?» Спросил я недоуменно. «Конечно, мне было понятно, что мы с Ксин Юном явно не подходили под понятие обычных охотников и делали то, что большинство просто не рискнуло бы, но не настолько же мой рассказ должен был всех шокировать. Какой мне смысл говорить вам неправду? Понимаешь, как бы, ну, даже мы с братом не рискнули идти вдвоем на охоту, даже против низших слуг. Мы присоединились к местной известной команде. Это просто безумие. Что вы собирались делать, если бы на вас напали? У вас не было не то что мага защиты, а даже мага ветра», сказал сильно удивленный Дан Ксу, смотря на меня, как на сумасшедшего. Зато теперь понятно, как он стал охотником высшего ранга так быстро, колко и беспристрастно заметила Сяян. «Это если промолчать про темпы их охоты», спокойно заметил Дан Шен, но было видно, что он тоже шокирован. «Убивать в день по 40 монстров. Конечно, в хорошей команде и с правильной стратегией это не так сложно, но двум новичкам. Даже когда мы с братом и группой охотников бродили по лесам 3 недели, выслеживая и убивая монстров, таких успехов не показывали. Не знаю, как-то не задумывался тогда, что мы перерабатываем или работаем на пределе», ответил я, задумавшись. «Находили монстров, убивали, тренировались, отдыхали, вновь находили. Это превратилось в легкую рутину под конец, даже было время знатно заскучать во время поисков». «Ты сейчас серьезно?» — спросила Лушу, смотря на меня, как на сверхъестественное существо, на которое можно молиться. «Ты правда человек? Мне просто пройти столько и собраться с духом перед битвой сложно, не говоря уже о постоянных битвах. К этому на самом деле привыкаешь, но то, как они с другом охотились, это что-то невероятное», — протянул Дан Шен удивленным тоном. Также учитывая, что он пережил нападение кучи монстров и смог выжить, когда командир отряда погиб. Хотя и остается вопрос, насколько та группа была большой, но все равно, далеко не каждому везет подвергнуться такому нападению. Например, мы с братом ни разу не попадали в такую ситуацию. «Это да», — усмехнулся Дан Ксу. «К счастью, сия чаша обошла нас стороной. Во многом благодаря тому, что в нашей команде были опытные охотники, и они помогали обходить опасные места. Кстати, Чжао Тинь, а когда вы охотились вдвоем, на вас ни разу не нападали? Вы же точно находились на неизвестной территории?» — спросила Сяян, слегка задумавшись. «Нет, к счастью, даже по ночам все было спокойно», — ответил я, попытавшись вспомнить хотя бы один такой случай. «Да и местность там была довольно спокойной, а мы далеко от границы не отходили». «Понятно», — сказала она, кивнув головой. «Сюйчжао Тинь, надеюсь, мы сейчас не будем охотиться по той же схеме?» — с опаской спросила Лушу. «Боюсь, я так же, как вы, просто не выдержу. Ну, не думаю, что прямо так же получится. Здесь враги посильнее, но мы идем тренироваться, так что чем больше раз столкнемся с монстрами, тем лучше. Помимо обычной тренировки навыков, битвы помогают закалить дух и магические каналы, благодаря чему культивируешь намного быстрее», — поучал я с улыбкой на лице. «Не волнуйся, нас сейчас довольно много, да и большая часть довольно опытна, так что все будет хорошо». «Ага, К тому же мой Тинь-Тинь спасет нас, если потребуется, да?» – спросила Лулу, прижавшись ко мне. «После прохождения таких тренировок охота с нами тебе покажется скучной и легкой, разве не так?» «Понятно», – протянула Лушу, кивнув головой и собравшись с духом. «В этом году я точно попаду в основной кампус и для этого готова на все, как бы тяжело это ни было. Рад за тебя», – смущенный от слов Лулу ответил я, тоже прижав ее к себе. «Дангсу, мне вот интересно, а тот парень, Ксин Юн, он и правда ничего из себя не представляет? После прохождения таких боев он должен быть недалеко от уровня Чжаотиня?» – в этот момент спросил Дан Шен. «Уже не уверен, но он всего лишь маг третьей ступени начального уровня», – ответил слегка нерешительно Дан Ксу. «В бою я его ни разу не видел. Через неделю будут первые битвы за рейтинг, там и узнаем». «Ладно, идемте, мы же сюда не болтать пришли», – закруглила всех Сяян. «А, да, конечно», – согласился я, вставая с места. Дальше мы шли уже полной группой, я не уходил вперед разведывать местность, так как уже сейчас разделяться для нашей команды было довольно опасно. Все же командная работа была в зачаточном состоянии, а на охоте всегда есть риск нарваться. Так что отсутствие сильнейшего члена команды, что на голову превосходит всех остальных, может быть фатально как для него, так и для всей группы в целом. Через час мы наконец-то достигли территории свирепых медведей. Я шел вперед, высматривая малейшие признаки, что могли помочь нам напасть на след медведей. Сразу за мной шла Сяян, за ней Лулу и Лушу, замыкали группу братья Дан. Это было максимально безопасное построение, в котором самые слабые члены отряда были защищены более сильными товарищами и уж точно не могли потеряться. Спустя еще час блужданий мы наконец-то напали на след и вскоре нашли нашу жертву. Четырех медведей, что мирно отдыхали на поляне. К счастью, мы заметили их издалека, а они нас, судя по всему, нет. По идее, я мог бы и сам победить эту группу, хоть и с огромным трудом, но все же. Но в этот раз со мной была команда, на которую я мог положиться, а также стоило экономить как можно больше сил для будущих боев. Плюс двум новичкам, которые ни разу не видели таких зверей, требовалось привыкнуть к бою с монстрами и особенно к той ауре, что они источают. Так что мы остановились чуть поодаль от поляны, чтобы обговорить план битвы. «Какие же они все-таки страшные», — с выпученными глазами сказала Лушу, уставившись на медведя, что в это время вышагивал по поляне, осматривая окрестности. «Спокойно, есть намного более страшные монстры, и если хочешь сражаться и становиться сильнее, то придется привыкнуть к этому и перебороть свой страх. Не волнуйся, мы будем рядом и, если что, придем на помощь», — успокоил я, бросив на нее взгляд, больше следя за передвижением медведей. «У нас было время на подготовку и сборы к битве ровно до того момента, пока они не решат на нас напасть, а точнее не заметят». «Хорошо, я справлюсь», — уверенным, но все равно дрожащим голосом сказала она. «Надеюсь на тебя, ты наша единственная защита», — улыбнулся я ей. «Все помнят план, Лушу и Лулу, вы стоите позади, под защитой Даншина и Дангсу. Сяян берет на себя одного медведя и отвлекает его от остальных, я тоже отвлекаю, давая вам возможность беспрепятственно их убить». «Да знаем мы, все нормально будет», — отмахнулся Дан Ксу, хотя было видно, что он тоже изрядно волновался. «Все же тренировки — это одно, а настоящий бой — совершенно другое, и здесь даже хорошо отлаженная командная работа может дать сбой, не говоря уже о людях, что меньше недели тренировались вместе. Тогда я пошла, вон тот отошел ото всех, и его будет проще отвлечь», — сказала Сяян, указав на отошедшего и ищущего что-то в кустах небольшого медведя, делая пару шагов в нужном направлении. «Хорошо, но будь осторожна». Все приготовились. «Как только она нападет, нападем и мы», — командовал я уверенным тоном, направившись вперед. Сяян исчезла в тени, а мы двинулись вперед, подходя к двум лежащим в теньке медведям. Когда мы были уже буквально в 30 метрах, они начали что-то подозревать и неохотно вставали на лапы, осматриваясь по сторонам. Лушу наступила на ветку, издав довольно громкий в окружающей тишине звук, заставив их тут же обратить на нас внимание. К счастью, в этот же момент на другой стороне поляны раздался удар молнии и рев взбешенного медведя, что отвлек и этих двух, и того, что был на поляне. «Изви», — рефлекторно вырвалось у Лушу в этот момент, но было не до сантиментов. «Если не поторопимся, то Сяян может оказаться в опасности. Пошли, быстрее, работаем, как договаривались». К крикнул я, одновременно завершая звездный путь ветра и на довольно большой скорости выбегая вперед, на ходу создав гнев молнии, что попал прямо в затылок тому медведю, что был на середине поляны. Как и советовал Ксин Юн, я не использовал семечко, так что хоть рана и была тяжелой, но медведь был жив. Из-за моей атаки он споткнулся и упал, проехавшись по земле. Только вот двое других, что были ближе, переключили внимание на меня, и мне пришлось резко отбегать от них в сторону, увеличивая дистанцию. В этот момент я метнул взгляд на того медведя, что отвлекла Сяян, он уже бежал обратно, потеряв ее след. Но все же большую угрозу представляли те двое, что с огромной скоростью приближались ко мне, а шаг ветра не мог поддерживать настолько большую скорость вечно, при этом надо было готовить еще один удар молнии для самозащиты. К счастью, в них обоих прилетело по молнии и огненной волне, что оставили на них сильные раны и подожгли мех. Это были Дан Шен и Дан Ксу, что выбежали из леса оттуда, где эти самые медведи недавно лежали. Прямо за ними стояла слегка дрожащая, но уверенно следящая за боем Лушу, готовя в любой момент использовать магию, и Лулу, что, справляясь со страхом, пыталась закончить звездный путь. Медведи обратили внимание на новых участников схватки, но к тому моменту я был к ним ближе и явно более приоритетной целью. Упавший медведь уже поднялся и тоже бежал на меня, наравне с еще одним. Я оказался в довольно неприятной ситуации, когда все враги собрались на мне, но в этом и заключался наш план. Сконцентрировать всех врагов на мне, отманив их как можно дальше от группы новичков. Убегать было уже бесполезно, да и незачем. Все равно догонит, так что я остановился и, быстро закончив гнев молнии, атаковал уже раненого мной медведя, точно попав в то же место. Из-за этого его череп раскололся, мозги изрядно поджарились, а сам Мишка замертво упал на землю. Ту же пару, что была ко мне ближе всех и которую следовало устранить первыми, я оставил на остальных, и они частично оправдали мои надежды. Один медведь упал мертвым, получив сразу два гнева молнии в затылок и потеряв половину головы, в то время как второй получил дополнительную порцию огня, чем был дезориентирован, и катался по земле в агонии, пытаясь сбить пламя, встать и покарать своих обидчиков. Только его мех уже изрядно прогорел, и кое-где виднелись довольно сильные ожоги. Но в этот момент последний и самый целый медведь оказался в опасной близости от меня. Заметил я его довольно поздно, отвлекшись на наблюдение за действиями других членов группы, но как только почувствовал опасность, сразу наклонился вперед и попытался сбежать из-под удара. И только спустя секунду заметил краем глаза самого медведя, что уже летел в прыжке, готовясь пробить меня своими когтями. Я пытался быстро закончить шаг ветра, чтобы успеть избежать удара, но в тот момент, когда все было готово и побег почти удался, прямо на пути зверя, прикрыв меня, появился водяной щит. Его сил было недостаточно, чтобы остановить атаку, в которую монстр уровня высшего слуги вложил все свои силы, но зато смог затормозить его так, чтобы я уверенно ушел из-под удара и даже успел отбежать на безопасное расстояние. Вишенкой на торте стал прилетевший в голову медведя гнев молнии, выпущенный стоявший чуть позади Сяян. Зверь рухнул на землю с пробитой головой, еле живой. Я быстро достал из пространственного браслета подаренный как-то Ксин Юном на всякий случай кинжал и бросил его в дыру в голове медведя, добивая его. Тем временем за моей спиной жизни лишился последний монстр, получив удар еще одной огненной волной и гневом молнии в голову. А еще один попавший в шею уже лежащего не в силах двигаться медведя оторвал ему эту самую голову. Последний гнев молнии был выпущен Лулу, что сейчас стояла с выпученными глазами, смотря на все происходящее. Рядом с ней была Лушу, что, тяжело дыша, с паникой в глазах смотрела на меня. На их фоне особо контрастно смотрелись братья Дан, что спокойно добили медведя и осматривали место сражения. Глава 260. Непонятный спор. Сюйчжао Тинь, Иньян. «Я думала, ты будешь внимательнее», — сказала Сяян, подходя ко мне и смотря на медведя, что смог застать меня врасплох. «Прости, немного отвлекся, пытался наблюдать за всем ходом битвы, но все было под контролем. Я бы не получил никаких ран», — оправдался я, неловко почесав затылок. «На крайний случай у меня есть пара щитов артефактов, так что все было бы хорошо». «Тинь-тинь, все правда было в порядке, ты же не врешь», — обеспокоенно и тяжело дыша, — спросила Лулу, подбежав ко мне. «Да, не волнуйся», — усмехнулся я, потрепав ее по голове. Ты сама как, не сильно испугалась? Нет, все нормально. Но я думала, что бой будет сложнее, сказала она, оглядывая поле битвы и четыре трупа медведей, один из которых был довольно хорошо прожарен. Это все потому, что у нас был хороший план, который мы идеально исполнили благодаря нашему командиру, опять взялся за свое Дангсу, тоже подходя сюда. Возможно, но я думаю, что мы все хорошо справились со своей ролью, поэтому бой и показался таким простым. Я все же слегка смутился от его слов. «Лушу, все нормально, ты выглядишь как-то нехорошо», спросил я, обратив внимание на то, что она облокотилась на дерево и тяжело дышала, с ужасом в глазах осматривая поле битвы. Ей плохо из-за такого зрелища. «Помнится, мне тоже было не по себе, когда я впервые убил своими руками», объяснил спокойным голосом Даншен. «Хоть они и монстры, но убивать кого-то, это всегда не очень приятно, особенно видеть изуродованные тела». «Это верно», согласился я, вспомнив первого увиденного мной монстра. «Это было на практике, и тогда его каким-то чудом победил Мо Фань. Конечно, я намного позже узнал, что именно там было, но зрелище явно не из приятных. Хотя тогда я больше корил себя за слабость, так что не особо страдал от этого. Думаю, с ней надо поговорить и успокоить», решил я было, уже направившись к Лушу. «Подожди, я сам с ней поговорю», остановил меня Даншен, отвернувшись и быстрым шагом направившись к ней. «Хорошо», только и смог я ответить. «Ладно, надо собрать клыки в доказательство их убийства. Думаю, шкуры снимать сейчас бесполезно. Они не стоят столько, чтобы с ними морочиться, так что предлагаю как можно быстрее идти дальше. Для оттачивания боевых навыков и закалки в бою Лулу и Лушу хотелось бы провести как можно больше сражений. Ты же говорил, что мы не будем придерживаться той тактики, которой вы с Ксин Юном пользовались», усмехнулся Дангсу. «Разве не надо после боя отдохнуть? Мы потратили не так много магической энергии, так что если с Лушу все будет в порядке, то причин останавливаться нет», сказал я, пожав плечами, посмотрев на Даншина и Лушу, что довольно мило разговаривали в сторонке. По крайней мере, пока последнюю все же не вырвало. Зато после она, вроде как, почувствовала себя лучше, но все же присела на краю поляны вместе с Даншином, что продолжал ее успокаивать. Единственное, что в данной ситуации мог сделать я, так это дать ей успокоительные таблетки, что завалялись в моем пространственном браслете. Интересно, как бы ее успокоил Ксин Юн, будь он здесь. Вроде он умеет красиво говорить и убеждать людей, по крайней мере мне так показалось. Лулу тоже стояла с бледным лицом, но все же держала себя в руках. Я же для безопасности отправил ее вместе с Сяян отдохнуть, пока мы с Дангсу собирали клыки медведей. К сожалению, ни один из них не оставил после себя цельной души. У меня было 6 сосудов для душ слуги и 1 для вожака стаи. Надеюсь, хотя бы одну на этой охоте заполучить получится. После завершения всех дел нам все же пришлось отдыхать минут 20, пока девочки окончательно не пришли в себя и не сказали, что готовы идти дальше. В основном мы ждали Лушу, что переживала произошедшее сильнее всех, но она нашла в себе силы двигаться дальше, желая стать сильнее. Интересно, с чем связано такое сильное желание, учитывая, что оно перебарывает ее довольно неслабый страх и отвращение к изуродованным трупам. Может быть, когда-нибудь я узнаю это, а может и нет. За остаток дня мы по такой же схеме убили еще 7 групп медведей, всего собрав 30 пар клыков. Пару раз мы останавливались на довольно продолжительный отдых, так как уставали, да и магическая энергия начинала истощаться, а ее на охоте лучше без лишней необходимости не тратить. Особенно от этого страдали Лулу и Лушу, что были магами начального уровня, хотя последние не так уж часто приходилось использовать магию. Но из-за того, что каждый раз мы пробовали новую стратегию, стараясь как можно лучше развить навыки каждого в группе, и ей выдалась пара возможностей проявить себя. Но все же все мы согласились, что самая первая стратегия была лучше остальных. Так как мы сразу договаривались, что охотиться будем с ночевкой в лесу, то, когда начало темнеть, нашли более-менее безопасное место, подальше от обычных троп медведей, и разбили лагерь. Почему мы решили, что не будем на ночь возвращаться в университет или хотя бы в город? На это есть несколько причин. Первое – это желание показать новичкам, а именно Лушу и Лулу, а также, как оказалось, и Сяян, что только пару раз сражалась с монстрами, каково это – ночевать в лесу. Второе было нежелание упускать время, необходимое нахождение из города на охоту и обратно. Все же 20 километров не шутка, да и находиться мы успели и так. Хотелось бы максимально эффективно проводить это время и не столько заработать деньги, сколько потренироваться и улучшить нашу командную работу. Третья причина была далека от охоты и вообще всяких тренировок и всего такого. Мы хотели узнать друг друга поближе, провести вместе побольше времени, и такая ночевка на природе была неплохой возможностью. Хоть и стоит отметить, что близость монстров добавляла особую пикантность ситуации. «Ху, как же я устала за сегодня», — высказалась Лулу, садясь на землю рядом с деревом, как только мы определились с местом ночевки. «Я тоже. Кто знал, что от охоты так сильно будут болеть ноги?» — спросила Лушу, садясь рядом с ней. «Наконец-то можно нормально отдохнуть и расслабиться. Вид внутренностей монстров слишком для меня. Да, я тоже узнал. Наш командир прошел просто спартанскую закалку и, видимо, хочет, чтобы и мы познали его боль», — усмехнулся Данксу. «Ничего такого я не хочу. Всего лишь нагрузку побольше сделал, чтобы время не терять», — сказал я, слегка обидевшись. «Лушу, если тебе так не нравятся эти виды, тогда, может, тебе не стоит этим заниматься, может, стоит поискать более мирную работу? Все же если ты выберешь путь боевого мага, с этим надо будет смириться». «Ничего страшного, я почти смирилась», — отмахнулась она от меня. «В первый раз увидеть монстра, а потом еще и его внутренности было тяжелее всего. Ну, как знаешь, только не надо себя заставлять. Думаю, это ни к чему хорошему не приведет», — честно сказал я. «Папочка Чжаэтин умеет не только заставлять работать своих деток, но и заботиться о них. Какая новость?» — колко сказала Сяян, рассмеявшись. «Эй, я вас не заставлял сражаться или идти дальше. Вы сами соглашались на это. И какой я еще папочка?» — возмутился я, потерявшись от ее слов. «Не сказал бы, что мне было прямо сильно обидно, но довольно неприятно это слышать. Мне хватало прозвища Молниевого принца, будь неладен тот, кто его придумал. Точно убью, если найду. Да-да, конечно, папочка Чжаэтин, ты желал только лучшего своим деткам», — поддержал ее Данксу, похлопав меня по плечу. «Ладно, хватит вам, надо разжечь костер и определить, кто когда будет дежурить», — сказал Даншен, всем видом показывая, что еле сдерживается, чтобы не ударить себя по лицу рукой. «А, да, конечно», — ответил я, кинув взгляд на двух сидящих под деревом и хихикающих девушек. «Ладно еще Лушу, но почему меня предала даже Лулу? Давайте поступим так, я буду дежурить до полуночи, потом меня сменит Данксу, а его Даншен. Никто не против, а девушкам, значит, не надо дежурить?» — спросила Сяян. «Разве это честно? Предлагаю организовать хотя бы пары. Ну, звучит, конечно, логично, но я думал дать отдохнуть Лулу и Лушу. Они сильно устали за сегодня как физически, так и морально», — объяснил я, немного растерявшись. «Папочка, да все нормально будет», — заверил меня Данксу, выбрав мне новое прозвище. «Я предлагаю такие пары. Ты первый с Чжан Лулу, потом я с Сяян, а брат остается с Лушу». «Вариант неплохой», — почти согласился я, хотя получалось, что последняя группа была заметно слабее предыдущих, но особой роли это играть не должно. «Есть какие-то возражения?» — спросил я, оглядев всех. «И да, Данксу, не называй меня попочкой, хотя бы командир или капитан, а лучше просто по имени». «Но почему? Тебе же это подходит, ты же такой заботливый», — с улыбкой усмехнулся он. На его слова я не нашел сил ответить. «Тебе не кажется, что команды неравные?» — спросила, как-то странно отводя взгляд, Сяян. «Мне кажется, что их надо сделать более-менее равными, поставить более сильных с более слабыми, чтобы они, в случае чего, могли защититься и поднять тревогу». «Да ты же просто не хочешь оставаться со мной наедине», — усмехнулся Данксу с улыбкой на лице. «Что, а немного ты о себе возомнил? Во всех бочках затычка», — сказала, сильно разозлившись, Сяян. «Да», — с удивлением и обидой ответил ей Данксу. «Может, тебя остудить, ледяная королева, а то элемента льда нет? Я как раз решил потренироваться в магии льда перед сном». «Ладно вам, успокойтесь», — прикрикнул я, встав между ними. «После такого я точно не хочу оставлять вас одних. Данксу, будешь дежурить последним, вместе с Даншином. Сяян и Лушу, вы вторые, после меня и Лулу. Возражения? Нет», — коротко ответила Сяян, отвернувшись и, видимо, сильно обидевшись. «А я против. Вы с Чжан Лулу пара, и я не верю, что вы будете хорошо стоять на посту», — высказался сильно разгоряченный Данг Су. «Хорошо, что предлагаешь ты?» — спросил я, тяжело вздохнув, не понимая причин такого его поведения. «Давай так, ты будешь дежурить с Лушу, а Чжан Лулу Сяян», — уверенно провозгласил он. «Ладно», — пожал я плечами, так как для меня это не имело особого значения. «Если никто не против, то так все и оставляем», — снова опросил я их, повернув голову в сторону Лушу, Лулу и стоявшего рядом с ними Данг Су. «Я не против», — сказала застывшая в шоке Лушу, смотрящая огромными глазами за всем происходящим. «Ну, я тоже не против», — согласился довольно безразличным тоном Дан Шен, быстро взяв себя в руки, хотя было видно, что он тоже сильно удивлен разыгравшейся сцене. «Конечно, хотелось бы остаться наедине с Тинтинем, но ладно, все равно он от меня никуда не денется», — чуть с недовольством согласилась Лулу. «Спасибо», — сказал я отстраненно, впав в легкий ступор от ее слов, после чего повернулся к Сяян, что до сих пор стояла отвернувшись и надувшись, не произнося ни слова. «Сяян, ты же не против такого распределения?» «Нет, мне вообще все равно, главное, не с тем выскочкой», — высокомерным и обиженным голосом произнесла она. «Да пожалуйста, раз так хочешь, я тоже не собираюсь оставаться с высокомерной барышней, которая слишком много о себе возомнила», — ответил ей Данг Су таким же обиженным и разозленным голосом. «Честно говоря, это было странно, видеть его таким, когда обычно он довольно жизнерадостный. Ха, кто бы говорил, кому к жизнерадостности, некоторым хочется побыть в тишине, а не слушать тебя», — ответила ему Сяян. «Так, хватит, ребята, мы сюда не ругаться пришли. Я не знаю, что произошло между вами, но будьте спокойнее друг к другу», — не стал больше терпеть я, встав между ними. «Ладно», — успокоился и выдохнул Данг Су. «Хорошо», — также выдохнув, сказала Сяян. Глава 261. Ночные посиделки. Сюйчжа и Тинь, Иньян, открыто за 760 лакиков. После неожиданно бурного обсуждения, кто с кем дежурит, мы наконец-то смогли заняться подготовкой к ночлегу. Дан Шен и Лушу собрали хворост и развели костер. Я тем временем достал спальные мешки и заранее заготовленную еду, что в основном была быстрого приготовления, а также вместе с Данг Су нашел пни, на которых можно было сидеть. Спустя чуть больше получаса все было готово, и мы собрались за едой вокруг костра. Правда, была какая-то неловкая атмосфера, в основном создаваемая Данг Су и Сяян, что все еще дулись друг на друга и метали презрительные и обиженные взгляды. Из-за них начать говорить хоть о чем-то было довольно сложно, поэтому все ели молча. В наблюдении за их немым противостоянием был слышен треск огня. «Сюйчжа и Тинь, а что вы с другом делали после работы на военных? Вы же не бросили заниматься охотой из-за смерти командира отряда?» — спросила неожиданно Лушу. «Ты серьезно хочешь послушать еще про его невероятные похождения?» — удивленно буркнул сидевший рядом Данг Су, что явно был не в духе. «Да, а почему нет? Или вы расскажите что-нибудь интересное?» — предложила она невинным тоном, заставив впасть того в ступор и замолчать. «Почему бы и нет? Можно рассказать по одной самой интересной на наш взгляд истории, никто же не против», — спросил Дан Шен, оглядев всех с натянутой улыбкой, что явно ему не шла. «Можно, только кто будет рассказывать? Охотничьи истории можем рассказать только мы втроем. Или еще», — сказал я, посмотрев на Сяян. «Нет, мне нечего рассказывать», — коротко ответила она спокойным голосом. «Брат, тогда, может, ты расскажешь про нашу первую охоту, или про поход на синьцзянскую ящерицу, высшего вожака», — предложил Дан Шен, повернувшись к Данг Су. «Давай лучше ты, как-то особо настроения нет», — ответил тот грустным голосом. «Я дополню, если что». «Ну, как знаешь», — согласился Дан Шен, впав в легкий ступор от такого поведения брата. «Вы сражались с высшим вожаком, и вам не было страшно?» — спросила Лулу. «А что это вообще за синьцзянская ящерица? Это такой монстр, похож на ящерицу, живут в Синьцзяне, откуда мы родом. Обычно они далеко от городов, в равнинах и пустошах, особо не меняют место жительства, но иногда все же случается», — начал рассказывать Дан Шен. «Так случилось, что этой весной, когда мы готовились к поездке в Шанхай, чтобы поступить в Минчжу, одна такая поселилась рядом с городом, где мы жили. Наша команда взяла задание на ее истребление, там были довольно опытные охотники, трое на пике среднего уровня, еще пара тоже не сильно отставали. Мы же с еще 8 магами первой, второй ступени среднего и третьей начального были больше на подхвате, конечно, помогали разбираться с мелкими проблемами. А как вы попали в такую команду? По твоим словам, она довольно сильная, и Абыкова туда не возьмут, невозмутимым голосом спросила Сяян, сидящая с отсутствующим видом. Мне так и не удалось присоединиться к нормальной команде, после первой же охоты меня отправили домой, в результате пришлось идти учиться сюда. Печальная судьба, удивленно прокомментировал Дан Шен, что точно так же, как и я, не ожидал, что Сяян неожиданно заговорит, тем более расскажет такое, довольно личное дело. Нам повезло, наш отец, тоже охотник, был другом командира той команды, и нас взяли помогать на общих условиях, чтобы подготовились к поступлению. Понятно. Получается, вы потомственные охотники? Также безэмоционально спросила Сяян. Ну да, в каком-то смысле. Еще наш дед был охотником, основал охотничье агентство на севере и передал его нашему отцу. Отец же заставил нас поступить в Минчжу и закончить его, сказал Дан Шен. А зачем вам это? Вы же могли просто продолжить работать в семейном агентстве? Спросила уже Лушу. Статус выпускника Минчжу или Императорского университета очень высок, и если агентством будут управлять охотники, бывшие выпускники одного из них, то это поднимет его престиж и привлечет много клиентов. Своего рода рекламный ход, рассказал Дан Ксу таким же, как Сяян, безразличным голосом. Как-то так, пожал плечами Дан Шен, подтвердив слова брата. Еще, конечно, это возможность получить ресурсы, которыми располагает университет, и стать более сильными магами, чем дед и отец с дядей. Они максимум приблизились к пику высокого уровня. Ясненько, сказала Лушу, кивнув головой. А почему вы выбрали именно Минчжу? Почему не императорский? Он, вроде, ближе должен быть, серьезно спросила Чжан Лулу. Он, конечно, ближе и намного престижнее нашего, но туда трудно попасть обычным магам, вроде нас, ответил Дан Ксу. Туда больше жалуют отпрысков знатных и богатых семей, в то время как в Минчжу смотрят исключительно на твой талант. Понятно, вполне логично, согласился я и кивнул головой. Так а что там было дальше с ящерицей, спросил я, чем вызвал удивление у всех остальных. Так мы же начинали с того, что рассказывали охотничьи истории. Дан Шен начал рассказывать про ящерицу, поспешил добавить я, поясняя. Видно, все, кроме меня, забыли изначальную причину разговора, а мне было интересно, что там делали братья Дан. А, да, извини, отвлекся немного, сказал Дан Шен неловко, ударив себя ладонью по колену. Ну, каких-то особых подвигов рассказать нет. Мы все же были далеко не настолько сильны, чтобы как-то помочь основной группе с ящерицей. Нашей задачей было уничтожение малых ящериц, что следовали за Синьцзянской. Они были примерно старшими высшими слугами, штук 30 их было. Сначала мы их отманили от главной, в то время как основная группа спровоцировала ее. Пока мы планомерно и довольно эффективно разбирались с мелочью, те завалили главную. Вот и все, собственно. Бой был довольно трудный. Противник превосходил нас числом, да и был довольно силен, но каким-то чудом нам удалось всех перебить. Не помню точно, как проходил бой, зато помню, что после него день провалялся дома, отдыхая. Рассказав это, Дан Шен рассмеялся. Ясно, холодно заметила Сяян, вновь создавая неловкость. Ну, как-то так, пожал плечами Дан Шен. Было это довольно давно, да и детали не особо запоминаются в таких случаях. Сюйчжао Тинь, теперь же твоя очередь рассказывать. Думаю, у тебя должна быть какая-нибудь интересная история. Да, хм, есть одна, она произошла прямо перед началом учебного года, но, я вспоминал поход за семечком. Мне его особо не хотелось рассказывать, так как пришлось бы раскрыть его существование, но в то же время это была самая интересная моя история. Но что? Спросил Дан Ксу почти таким же, как и раньше, веселым голосом, хотя в нем и чувствовались нотки натянутости. Неужели твоя история скучнее той, что рассказал брат? Помнится, ты на 2 недели уезжал тогда с друзьями из родного города, сказала задумавшись Лулу. О, а это интересно, усмехнулась Сяян. Это что, была твоя предыдущая команда? С энтузиазмом спросила она. Я расскажу, только если вы больше никому не расскажете. Это довольно личное, немного смутился я. Да и не назвал бы я их своей прошлой командой, просто учились в одной школе. Ты что, мне не доверяешь? Я же никому не расскажу. сказала слегка обиженно Лулу. «Не волнуйся, зачем нам о тебе что-то рассказывать?» Усмехнувшись, успокоил меня Дан Шен. «Ага, выведав секреты соперника, ни в коем случае нельзя передавать их другим соперникам», заговорщически сказал Дан Ксу, окончательно вернув себе веселое настроение. «Это ты что имеешь в виду, а?» — сукоризной сказала Ся Ян. «Ты же сам его капитаном называл, а теперь соперник, что-то где-то логика у тебя потерялась». «Да ничего не потерялось», — спокойно и немного самодовольно ответил Дан Ксу. «Мы же на факультете молнии, все соперники за ресурсы. Так, а значит, хоть в охотничьей команде он мне и командир, но, как студенты, мы соперники. Значит, и я твой соперник?» «Да», — также спросила Ся Ян, начиная обижаться. «Хватит», — твердо перебил их я. «Если в прошлый спор я старался действовать мягко, то сейчас решил более жестко. Хватит вам пререкаться. Вы сейчас не на прогулке, а посреди леса, в котором живут монстры. Ваши споры могут дорого нам стоить». «Ты прав, извини», — сказал Дан Ксу, опустив голову. «Я постараюсь на охоте больше с ней не спорить». «Я тоже постараюсь», — пообещала Ся Ян, также опустив голову. Со стороны это выглядело одновременно забавно и неловко и вызывало довольно противоречивые чувства. «КХМ, КХМ, так может, ты все же начнешь рассказывать свою историю?» — спросил Дан Шен, разряжая обстановку. «Да, пожалуйста, а то интриги ты напустил знатно». Прям как в фильмах перед рассказом страшилок, поддержала Лушу. «Ну, не сказал бы, что это страшная история, после того, как ее пережил, но в тот момент реально было страшно», — начал я, вспоминая ощущения, что были у меня тогда. «Я, Ксин Юн, его брат Мо Фань, не родной. Ксин Юна подобрала семья Мо Фаня, когда тому было 7, надеюсь, Ксин Юн не будет на меня обижаться за такие подробности. Недавно найденная сестра Ксин Юна Ксин Эр, а также наша одноклассница Чжоу Минь, что сейчас учится в Сиане. Отправились мы, значит, в земли молниевых волков, недалеко от Бо, чтобы найти духовное семечко молнии. А семечко вы искали для кого? Тебя или Ксин Юна?» — спросила Лулу. «Для меня. Он сказал, что ему оно не нужно», — пожал я плечами. «Ну да, он же всего лишь на третьей ступени начального. Он просто не сможет поглотить семечко, вот оно ему сейчас и ни к чему», — слегка задумавшись, нашел свое объяснение Дан Шен. «Ага, точно», — согласился я, улыбнувшись и еле сдерживая смех. «Может, все же стоит сказать им, что Ксин Юн сильнее меня, но без подробностей?» «Нет, все же не стоит, этим я могу поставить его под нежелательный удар, а ведь кому, как не мне, понимать всю боль от излишней известности». «А что это за молниевые волки?» — вдруг спросила Лушу. «Эти монстры крупнее обычных волков, примерно 1,5 метра ростом, отличительная черта, еле заметные фиолетовые узоры по всему телу», — начал я быстро объяснять. «Они относятся к монстрам уровня высшего слуги и имеют очень неприятную особенность, а именно повышенный иммунитет к молниевым атакам. Они буквально впитывают часть силы заклинания, а также способны самостоятельно генерировать и атаковать электрическими зарядами. Довольно неприятный для вас был противник», — сказала Ся Ян. «Среди вас были еще маги молнии, или только вы двое?» «Был один, Мо Фань, но прошу это тоже никому не рассказывать», — ответил я с натянутой улыбкой. «Все же хоть он напрямую и не просил о нем никому не рассказывать, но раскрывать чужую силу малознакомым людям не есть хорошо. Ну, по крайней мере, я же не говорю про то, что у него целых 4 элемента. Да, хорошо, это его личное дело, скрывать ему силы или нет», — пожал плечами Дан Шен. «Нам как-то эта информация ни к чему. Ага, мы даже не знаем, с какого он факультета и какой у него основной элемент, раз он не поступил с нами на молнию», — сказал Дан Ксу, поддержав брата. «По идее он сказал все правильно, только вот основным элементом Мо Фаня была молния, по крайней мере одним из двух, а не призыв. Да и у Ксин Юна основной элемент не молния, а ветер, хоть он и учится с нами. Но это они сами расскажут, если захотят». Глава 262. Решимость Лушу, Сюйчжао Тинь, Иньян. «Так, Тинь-Тинь, давай уже рассказывай историю, не отвлекайся», — сказала Лулу, ущипнув меня за бок. «Мне же интересно, что тогда с тобой было. Ай, зачем ты так, мне же больно». Потер я место, которое она ущипнула. «А ты по делу больше говори», — усмехнулась она. «Ладно, ладно», — сказал я, тяжело вздохнув. «Отправились мы, значит, к молниевым волкам искать семечко. Бродили где-то с неделю под постоянными их нападками, пока каким-то чудом не отыскали следы семечка в пещере, где тоже жили эти волки. Передохнули и рано утром напали на них. Против нас было где-то 50 слуг и проворный волк, старший вожак. С небольшим трудом победили их всех и после небольшого отдыха пошли дальше, вглубь пещеры, искать семечко. В результате наткнулись на еще одну группу волков, но во главе с более сильным проворным волком, самкой. Она, вероятно, руководила стаей, но по какой-то причине чувствовала себя не очень и весь бой спала со своей свитой. По неосторожности мы ее разбудили, хотя, если говорить на чистоту, она бы нас и так заметила рано или поздно. Дальше сами понимаете, тут других вариантов нет, только побег. Битву с еще одной группой мы бы просто не пережили. К счастью, во время побега мы удачно убили всех малых волков мини-обвалами и чуть затормозили самку, хоть какие-то шансы добавили. А во, и как вы от нее спаслись. Даже с низшим вожаком стаи бороться магу, только пробившемуся на средний уровень, очень тяжелое занятие, не говоря уже о победе, а здесь старший. Сильно удивился Дан Шен, хоть и не без скепсиса в голосе. И как первого умудрились победить, если не секрет? А, да, конечно, сказал я, кивнув головой. Первого проворного всей командой как-то завалили. Постоянно молнией в голову били, вот и пробили там дырку. К тому же он довольно слабый был, молодой очень. Возможно, по реальной силе он даже ближе к истинным вожакам был, а то и к низшим. А вот самку победили чудом. Ее мы, пока гналась, сильно ранили, но да это ж вожак, ей вообще пофиг, и так порвет. По туннелям выбежали на утес, она сначала не заметила обрыв, на самом краю затормозила, но мы ей помогли, а там уже без шансов. Но она так цеплялась, что уж думали не получится. На том же утесе семечко и нашли, оно в дереве было. ХМФ, прямо фортуна улыбнулась, усмехнулся я, понимая всю иронию своих слов, но перед продолжением остановился, чтобы перевести дух. Да вы просто безбашенные ребята, командир. С чего вдруг вы тогда решили связаться с такими обычными охотниками, как мы? Усмехнулся Дан Ксу, пользуясь тем, что я замолчал. Ну, не сказал бы, что такие уж безбашенные. Есть люди, что намного более рьяно относятся к охоте и получают удовольствие от нахождения в опасности, сказал я, вспоминая Асуру. Это да, странных типов полно, сухо добавила Сяян, кивнув головой. Ладно, я пойду спать, сегодня сильно устала. Хорошо, я чуть-чуть позанимаюсь и тоже спать, сказал Дан Ксу, вставая со своего места и отходя немного в сторону. Признаю, твоя история намного захватывающая нашей. Все же ты невероятный охотник, кто еще, кроме тебя, способен на такое? Прокомментировал историю Дан Шен, вставая. Надо подготовиться к завтрашнему дню, а также не забыть о культивировании. Можно я пойду с тобой? Тут же вскочила с места Лушу и пошла за ним. А, ну, если так сильно хочешь, слегка смутился Дан Шен, положительно кивнув головой. Но-но, эх, только и мог сказать я, смотря на то, как все расходятся, думая, что моя история закончилась, хотя это было только начало. Что ж, это было довольно обидно и печально. Что-то случилось, Тинь-Тинь? С интересом спросила Лулу. Да не, все нормально, улыбнулся я. Если уж так получилось и все разошлись, то, значит, так и надо. К тому же так будет намного лучше. Не будет возможности разболтать о силе Ксин Юна и Мофаня. А также, думаю, в рассказ про оборону от орд главнокомандующего они бы просто не поверили, тем более без подробностей. А если и поверят, то будут в полном шоке, и это привлечет ко мне еще больше и так излишнего внимания с их стороны. Ладно, ты же от меня ничего важного не скрываешь? Спросила с подозрением Лулу. Нет, конечно нет. Тут же заверил я ее, хотя это было частично ложью. Все же о том, что я из Бо, я ей так и не рассказал, как и про моих родителей. Просто не хочу, чтобы она это знала, не хочу, чтобы меня из-за этого жалели или что-то в этом духе. На все ее вопросы я говорил, что не хочу вспоминать, и она отставала. Справедливости ради, на мои вопросы она отвечала так же, так что, можно сказать, мы с ней квиты в одинаковых условиях, хотя не уверен, сколько смогу от нее это скрывать. Действия Мофаня или Ксин Юна могут это случайно раскрыть, ну да и не важно. Что же касается недосказанной истории, меньше знаешь, крепче спишь. Даже представить боюсь, какие нотации она начнет мне читать, узная она об этом. Увольте. Хорошо, просто ты выглядел каким-то расстроенным. Или там еще что-то произошло? Спросила с интересом Лулу. Не то, чтобы. «Думаю, расскажу как-нибудь в другой раз», — ответил я. «Ну и ладно, не знаю, правда, что может быть эффектнее побега от старшего вожака», — сказала она. «А я вот знаю, побег от истинного главнокомандующего, но момент уже упущен, и будет не так интересно. Пойду-ка я спать, сегодня был какой-то слишком тяжелый день. Как хочешь, я прослежу, чтобы все было нормально и тебя никто не потревожил», — сказал я, наблюдая за огнем. «Спасибо, я тебя люблю», — она обняла и поцеловала меня в щечку. «И я тебя», — улыбнулся я. Вскоре все остальные последовали примеру Сяян и Лулу и легли спать в заранее расстеленные спальные мешки. Единственный, кто остался бодрствовать вместе со мной, была Лушу, что до этого почти час упорно культивировала рядом с Даншином. Сейчас же она сидела и откровенно клевала носом от усталости, мне ее даже жаль было. Все же именно ей досталось больше всех, хотя в то же время Лушу выпустила магии меньше всех, но я имею в виду не столько затраты магической энергии, сколько ментальную усталость. Ей пришлось сегодня буквально переступить через себя и перебороть не только страх перед монстрами, но еще и сильное отвращение перед неприглядными картинами, что неразрывно связаны с охотой. Но уж лучше так, чем как это пришлось пройти нам в Бо, когда не было ни выбора, ни возможности отдохнуть от всего этого, когда на твоих глазах убивали знакомых, ну, или пытались убить. К счастью, Хэю и повезло. «Лушу, может, пойдешь спать? Я и один на вахте посижу, ничего не случится», — предложил я с сочувствием в голосе, не в силах наблюдать за тем, как она буквально засыпает, сидя и чуть не падает с бревна, на котором сидит. «Нет, все нормально. Если меня выбрали для этого, то и досижу до конца», — не очень уверенно ответила она. «Как знаешь», — скептически сказал я. Спустя пару минут я все же решился спросить о том, что меня интересовало весь сегодняшний день. «Лушу, можешь сказать, если не секрет, почему ты поступила в Минчжу и почему так упорно стремишься стать сильнее? Тебе же явно не просто дается преодолевать себя, смотреть на обгорелых монстров с пробитыми головами и поджаренным мозгом. А ведь это только цветочки, и если продолжишь идти по пути боевого мага, тем более сильного боевого мага, то еще не раз увидишь такое. Почему бы не выбрать более мирную профессию?» «Я не могу», — печально ответила она, опустив голову, поджав ноги и обхватив колени. «И почему же?» — удивленно спросил я. «Расскажешь подробнее?» «Ладно», — протянула она печально, совершенно не свойственно ей, порой радостной, порой боязливой, но всегда жизнерадостной. «Я родом из маленькой деревушки, что довольно далеко от крупных городов, да и попасть к нам тяжело. Живем мы выращиванием риса и его продажей в ближайшем городе. Деревушка наша небольшая, все друг друга знают, и маги у нас были всегда в большом почете, особенно те, кто мог защитить деревню от постоянных набегов монстров на поля. К сожалению, из молодого поколения только я одна смогла поступить в магическую школу в городе, где и обнаружился мой довольно неплохой талант. У меня есть 6 младших братьев и сестер, которых я хочу защищать, да и всю деревню, пожалуй. А для этого надо стать сильным магом, поэтому я не могу свернуть с этого пути и должна перебороть себя, чтобы защитить близких». «Понятно», — сказал я печальным голосом. «Можно сказать, я ее очень хорошо понимаю, только, к сожалению, у меня не вышло защитить своих близких, и их всех убили монстры. К счастью, сейчас я нашел других близких людей, которых я также хочу защищать. А разве кроме тебя совсем некому защитить деревню?» — спросил я. Как бы мне ни было понятно ее желание, это не отменяло того, что ей придется очень тяжело на этом пути. Пока есть староста, маг на пике среднего уровня, но ему уже больше 60 лет, и его сын, мой отец, что не сильно уступает деду, но тоже не будет жить вечно. К тому же одного мага недостаточно. Даже сейчас отцу и деду сложно сдерживать монстров, — сказала она не менее печальным голосом. Да и всех моих дядь и тет со стороны отца уже убили. Им тоже повезло стать магами, но, к сожалению, монстры убили их во время одного из нападений. То есть сейчас ты единственная надежда своей деревни на будущее? — спросил я. А как же твои братья и сестры, другие жители? Неужели из них не будет никого на замену? — поинтересовался я, еще больше и сочувствуя Лушу. Она была очень сильной девушкой, готовой на все ради своей деревни. Среди братьев есть парочка, что тоже прикладывают все силы для становления магами, но не факт, что у них все выйдет. Да и чем больше людей будет защищать деревню, тем лучше, — лаконично заметила она. Что касается остальных жителей, то из них никто не блещет талантом, а отправлять на учебу в город слишком многих смысла нет. Может и будет 1-2 талантливых. Были они и раньше, но, как и мои дяди, все погибли. Неприглядная ситуация, признал я. Все, чем я могу тебе помочь, это научить, как стать сильнее, и помочь освоиться на охоте, но справиться со своим страхом и отвращением ты должна сама. Я понимаю, и я справлюсь, уверенно заявила она. Мои родные и близкие надеются на меня, и я их не подведу. Понятно. Рад видеть, что ты так настроена, слегка усмехнулся я. А почему ты пошла в Минчжу? Твоя деревня близко к Шанхаю? Нет, она довольно далеко, покачала головой Лушу. У меня причины во многом сходятся с Даншином и Данксу. В смысле, не понял я, что она имеет в виду. Ну, они уже говорили, что выпускники Минчжу пользуются большим авторитетом и что перед ними открыты многие дороги. К тому же в Минчжу ресурсы предоставляются в зависимости от таланта студента, а не по статусу семьи. Это значит, что даже я смогу при должном старании и таланте стать здесь магом высокого уровня, что просто необходим моей деревне для безбедного и безопасного существования, сказала она с легкой улыбкой на лице. К тому же, как выпускница, я смогу привлечь внимание чиновников и попробовать уговорить их выделить защиту. Или еще, как вариант, устроиться на работу в какую-нибудь организацию и оплатить учебу другим. Возможно, даже нанять охотников для защиты. Ясно. Надеюсь, у тебя все получится, с теплотой в голосе сказал я. Конечно. Пусть я осталась на второй год в новом кампусе, зато в этом году я могу посвятить все время учебе, уверенно и жизнеутверждающе произнесла она. К тому же, если мы продолжим также ходить на охоту и выполнять задания, я, помимо того, что буду сама себя обеспечивать, смогу еще отправить деньги в деревню. И, возможно, в следующем году не один мой брат пойдет в школу, а кто-нибудь еще из деревенских. Редактор. Иррррр. Редактор злой. Редактому автор не дал выспаться своими кривыми диалогами. Иррррр. Автор. Автор стараться с диалогами. Автор не виноват, что редактор работает ночью. Автор не ворует у редактора целый день. Глава 263. Завершение охоты. Сючжао Тинь, Иньян. Остаток нашего дежурства мы с Лушу довольно мирно проболтали. В основном, конечно, она рассказывала мне про свою деревню и ее знакомых. В ее словах буквально чувствовались тепло и забота. Надеюсь, у нее все получится, и близкие ей люди не погибнут. Под конец я все же убедил ее пойти спать, так как она клевала носом даже на полуслове. Боюсь представить ее состояние завтра с утра. Я же, разбудив Сяян и Лулу, тоже отправился спать. Мне, как и всем нормальным людям, нужен был отдых, хотя после закалки на охоте с Ксин Юном и потом в армии привык спать меньше. На следующий день меня разбудил Дан Шен, и после небольшого завтрака мы продолжили охоту. Как я и предполагал, Лушу чувствовала себя откровенно не очень, но старалась не подавать виду, собственно, как и Лулу. Им было тяжелее всего. Все же это был их первый опыт охоты. Сяян и Дан Ксу по-прежнему не разговаривали, кроме как по делу, и держались друг с другом довольно холодно. Хотя бы с остальными вели себя более-менее. План охоты особо не отличался от вчерашнего, так что без особых сложностей к 12 часам дня мы убили еще 6 групп. И в общем за 2 дня наш счет стал равняться 55 медведям. Довольные успехом и изрядно вымотанные, мы отправились назад в город, чтобы получить награду и заодно отпраздновать нашу первую совместную охоту. Путь назад разделили на 2 этапа, между которыми был отдых и полноценный обед, а потом снова в путь. Когда наконец-то добрались до города, все были сильно вымотанные и уставшие от долгой ходьбы и более чем суточной охоты. В основном усталость сказалась на девушках. Они были наименее подготовлены к такой работе. У нас же, парней, был хоть и различный, но по сравнению с ними довольно существенный опыт. Я тоже устал довольно сильно, хотя, скорее всего, намного меньше, чем остальные, и больше моментально, чем физически. Не знаю, как именно такая охота поможет мне стать сильнее и приблизиться к уничтожению или хотя бы к ограничению влияния Черной Церкви, но, по крайней мере, мне понравилось, несмотря на некоторые сложные моменты со взаимоотношениями в группе. В общем, было все довольно неплохо, и я был рад, что получилось оказаться в такой команде. Услышав же историю и причину такой упорной работы Лушу, я долго размышлял об этом во время охоты пути назад, а именно о том, что своими действиями и наставничеством могу помочь ей спасти семью, своих близких, сделать то, что не получилось у меня. Конечно, я поклялся отомстить за своих родных, что были убиты из-за черной церкви, но на самом деле это не самое лучшее решение, полностью посвятить себя мести. Да, вероятность того, что я смогу своими силами полностью покончить с ними очень мала, и это и правда может стать делом всей моей жизни. Но местью я не верну своих родных, ничего, кроме осуществления своих эмоциональных порывов, я не добьюсь. Все мои действия будут полностью бессмысленны, мои близкие и родные не вернутся благодаря ей. Зато если я отпущу эту цель, как идею фикс, пойду дальше не с одной мыслью о мести, а с желанием жить, как обычный человек, любить, быть любимым, завести много друзей и защищать них, то тогда я уверен, что не буду ни о чем сожалеть. Я начал это понимать еще с первой встречи с Лулу. Если Ксин Юн не дал мне упасть в бездну отчаяния и указал на возможную цель, то она показала мне, что есть жизнь вокруг и не надо концентрироваться только на ней. Мир не исчез для меня, он по-прежнему есть, и я, являясь его частью, могу двигаться дальше. С появлением своей новой команды я окончательно это осознал. Однако Черная Церковь отняла у меня слишком многое, и я никогда не смогу забыть им этого. Я по-прежнему посвящу свою жизнь ее уничтожению, чтобы больше никто не пострадал от них, но помимо этого я буду стараться жить и наслаждаться жизнью, заводя новых друзей и близких, по возможности помогать тем, кому я могу помочь, или передавать им собственный опыт, как в случае с Лушу. Я сам себе даю еще одну клятву помочь ей стать сильнее и смочь любым способом защитить тех, кто близок ей. Я не хочу, чтобы у кого-то случилось то же самое, что и со мной, конечно, по мере своих возможностей. К 3 часам мы добрались до лиги, предвкушая, сколько денег по итогу получится заработать на этой небольшой выходной авантюре. Хотя, скорее всего, небольшой она была только для меня, а вот для новичков в охотничьем деле это было целое приключение или даже ад, о конце которого они, вероятно, весь день и мечтали. Что говорить о новичках, если братья Дан были того же мнения? Видно, из-за Ксин Юна мои понятия нормальной охоты никогда не были верными. Ну да ладно, в лиге нам повезло, и народу было мало, так что мы сразу же подошли к свободному окну. «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» – приветливо спросила девушка-консультант, осматривая нас. Тут стоит сказать, что мы, очевидно, выглядели довольно неприглядно. Сутки в лесу и много охоты. «Мы бы хотели доложить о выполнении задания зачистки свирепых медведей», – сказал я, доставая мешок с их клыками. «Хорошо, можете предоставить доказательства?» – спросила она. «Да, конечно. Вот, возьмите». Протянул я ей мешочек. «Вау, довольно много», – удивилась она, заглянув внутрь. «Вы капитан команды, можете предоставить свою карточку охотника?» «Да, конечно, держите», – протянул ей карточку. «Подождите немного, пока мы проверим подлинность и число принесенных вами доказательств», – сказала девушка, после чего ушла. «Ху, что думаете делать после сдачи задания?» Воспользовавшись моментом, спросил Дангсу. «Мы же, вроде, планировали пойти отпраздновать первую совместную охоту», слегка недоуменно спросил я. «Ну, как бы да, но сама охота получилась намного более утомительной, чем я мог предположить. Почему бы тогда не отдохнуть просто в кафе?» предложила Лулу, поддержав меня. «Это же не так сложно». «Ага, я тоже согласна. Из-за проведения такой спартанской тренировки охоты командир платит за всех», подхватила идею Лушу. «Что? С чего это?» Начал было возражать я. «Согласен, отличный план», поддержал их Даншен. «На таких условиях я тоже с радостью пойду», улыбнулась Сяян. «По-видимому, у тебя просто нет выбора, командир», усмехнулся Дангсу, похлопав меня по плечу. «Это же твоя идея была, отпраздновать, разве нет? А значит, ты и платишь». «Эх, ладно», согласился я с ними. «Не думаю, что обычный ужин сильно опустошит мои запасы, заработанные за миссию. Плюс ко всему на охоте я смог поймать сразу 2 души-слуги, так что еще 6-10 миллионов смогу выручить. Прошу прощения за ожидание», неожиданно раздался за моей спиной голос девушки-консультантки, что вырвало меня из не очень приятных мыслей о скорых больших денежных тратах. «Ничего страшного», ответил я. «Так что там с выполнением задания?»